Глава 5. Всем классом в Пушкинские горы. А могло быть и хуже. Походы, поездки, экскурсии были любимым внешкольным досугом. Сначала на метро, потом на автобусах выбирались за город. А то и на электричках. Это было наивысшим удовольствием. В младших классах походы казались таинственной вылазкой. Чай, сгущенка, тушенка, соки, макарошки, котелки, ложки. Ножи и спички, которые обычно были под запретом, в походе давали ощущение причастности к взрослой жизни. Долго идти по лесу с рюкзаками было нелегко, но свобода и первобытность пьянили. Палатки ставили физрук и трудовик, вокруг суетились мальчишки. А вот устроить быт и создать уют, пусть под открытым небом, задача девочек. Марина прислонилась лбом к холодному стеклу автобуса и вспоминала. Однажды они до самого вечера не могли найти флаг, который каждый раз закапывали, а по возвращении на место стоянки его надо было найти и выдрузить на березовый или сосновый флагшток. Почему физрук забыл место тайника, детям так и не рассказали, но волнений было много. Придумали уже взять наволочку и сделать из нее флаг, но белую никто не захотел, а в мелкий цветочек или полоску смотрелось совсем глупо. К счастью, флаг с эмблемой отряда в итоге нашли, и ни одна наволочка не пострадала. В тот вечер успели даже провести турнир по ножичкам. Девчонки победили, поэтому парни мыли посуду. Ворчали, бубнили, да и справились кое-как. Ольга Олеговна вечером сама перемывала. А потом ребята выросли, и походы прекратились. Учителя боялись курения, выпивки, но больше всего пылкой юношеской любви. И вот сегодня автобус вез два класса в Пушкинские горы. «Странно», — думала Марина, — «в пансионате не так страшно, что ли?» В ушах надрывался Наутилус. «Правда всегда одна», — это сказал фараон. Марина машинально пощупала карман рюкзака. Запасные батарейки на месте. «Правда, может, и одна. А вот оттенков у нее множество». Мысли перемежались с воспоминаниями. В тот день самоуправления она отлично справилась. Третий класс слушал, открыв рты. Конечно, они старались проверить на прочность нового учителя. Пытались понять границы. Но в целом были милы и уважительны. Один мальчишка выполнял задание быстрее всех и залезал под парту. Смотрел оттуда и смеялся. Марина не стала ругаться. Написала примеры в столбик и положила листок на пол. «Это секретное. Для тех, кто под партой. Успеешь?» Глаза хулигана загорелись. Он неловко пошарил по парте, нащупал карандаш и притих, сосредоточившись. А потом пришла медсестра и стала по одному забирать детей в медицинский кабинет на прививку. Ребята боялись, плакали. В классе поднялся шум. Марина продолжала вести урок и успокаивала детей. А потом ей сказали, что она не справилась с классом. Правда? Да, не справилась. И это правда. Но какого-то мутного оттенка. «Выходим. Ничего не забываем. Сейчас расселение, потом обед», — командовала Елена Борисовна. «Быстро, быстро! Федорова уснула, что ли? Шевелись!» Расселили по трое. К Марине и Тане подселили восьмиклассницу Свету. Аккуратный корпус советского пансионата, с балконами, просторным холлом на первом этаже и окнами до самого пола. Марине сразу вспомнилось, как бабушка водила ее на заводской утренник. Огромные окна, мраморный пол и посередине наряженная, сверкающая елка. Такая большая, что Марина удивлялась, как ее можно пронести в дверь. Бабушка говорила, что ее никто не приносил, а наколдовал сам Дед Мороз. Холл в их корпусе идеально подходил для новогоднего праздника с мальчиками-зайчиками и девочками-снежинками. И обязательно самую красивую девочку выбрали бы помощницей Деда Мороза. «Марин, смотри, чего у меня есть». Таня приоткрыла рюкзак и показала бутылку грейпфрутового ликера. «Дура, нас же спалят!» – засмеялась Марина. «Не впервой, не спалят!» Таня резко закрыла рюкзак. В комнату вошла Света. Обедать шли в соседний корпус. На поляне под старыми соснами длинный человек тренировался с деревянными мечами. Медленно прогуливались две старушки с персиковым пуделем на поводке. На лавочке сидел дед, нога на ногу. Курил и скучающим взглядом скользил по группе школьников. Странное, тихое место, совсем не подходящее для городской молодежи. «Тань, видишь?» Марина указала на ржавую лестницу в торце восьмиэтажного корпуса. «После обеда?» «Угу». Расправившись с супом неизвестного типа, гречкой, гуляшом и компотом, девчонки прихватили по яблоку и пирожку. На крышу вылезти оказалось несложно. Они сидели, свесив ноги, отпивали ликер, грызли яблоки и болтали. Вдруг Таня начала рассказывать про брата, про его уход. Неожиданно для Марины. Казалось, что уже все знает про Морозову и ее семью. Данику было 16, когда он начал выпивать. Таня отхлебнула из горлышка. Потом попробовал траву, косячок, паровозик, ржач. Однажды полвечера размахивал руками, думая, что это единственный способ дышать. В другой раз забыл, как сидеть, и 4 часа ходил вокруг дома. Марина взяла у Тани бутылку, отпила. Яблоко показалось жутко кислым после приторного ликера. А потом его друганы начали колоться. И Даник с ними. Чего я только не делала. Даже сдала родителям. Они его в больницу положили. Он меня возненавидел тогда. У него подружка была. Красивая очень. Люси звали. Она сначала боролась, спасала, а потом сдалась. Стала в больницу наркотики приносить. Когда узнали, перестали пускать. Мы тогда радовались. Думали, что его вылечат. Таня отхлебнула, откусила яблоко и швырнула огрызок с крыши. «Знаешь, говорят, бывших наркоманов не бывает. Я не верила». «Какая тебе разница, что говорят?» Он трепал меня по голове и уходил, а я потом ревела, чувствовала, что не спасти его. Все чаще и чаще он приходил домой обдолбанный. Я ругалась. «Жить не хочешь?» А он мне: «Что есть жизнь, малыш? Жизнь — салат. Каждый рубит свой. Но всякий подбирает сочетание по вкусу. Моя жизнь вкусна, когда я под кайфом». Таня помолчала. «Скажи мне, Марин, почему каждый день жизни конечен? И не впихнуть в него сверх меры? Я так хотела продлить каждый из тех, когда Даник был жив. Пусть под кайфом, пусть хоть как, но со мной». Марина отодвинула бутылку. Пить совершенно расхотелось. Что сказать, не знала, поэтому молча терзала уже совсем тощий огрызок. «Девочки!» За спинами тоненьким, ласковым голосом пропел Егорка. Почему из 6 классов его единственного взяли, оставалось загадкой, которую никто не пытался разгадать. Все были только рады, что маленький заумник и весельчак тоже поехал. «Девочки!» «О, привет! Чего тебе? Ты как нас нашел? Вы меня чуть огрызком не прибили!» Его мелко-мелко трясло. Он присел на корточки и положил ладони на рубероидное покрытие крыши. «Давайте медленно отползайте от края. Медленно. Не смотрите вниз. Не делайте резких движений». «Егорка, ты чего, высоты боишься? Ты ж летчиком хочешь стать!» Засмеялись девчонки и стали ерзать и сильнее болтать ногами, нервируя спасателя. Егор побледнел, но пополз к ним. «Девочки, пожалуйста, ползите сюда! Я не высоты боюсь, а за вас на высоте!» Спустившись, они протянули ему 2 своих пирожка, которые он ел с рук, поочередно откусывая и нервно поглядывая вверх на последний этаж корпуса. «Егор директорович, здравствуйте!» «Егор командирович, приветствую! Ваше егорство, мое почтение!» Толпа старшеклассников по Дарью, рвущуюся из динамиков магнитофона, чинно и уважительно приветствовала 6-классника, который расправил плечи и с полным ртом кивал на каждое приветствие. Это вызывало восторг у девчонок, которые то трепали его по макушке, а то и чмокали в раздутые от пирожков щеки. «Вы идете?» — Костя обратился к Егору, но всем было понятно, что звал Марину. «Что там?» Егорка уже проживал и теперь утирал рот рукавом. «Викторины какие-то. Потом кино, ужин, дискотека». «О, иду!» И он побежал догонять шумную компанию. После ужина Ольга Олеговна и Елена Борисовна приводили часть школьников в клуб пансионата, а тех, кто не хотел танцевать, отвели в корпус. Таня и Марина пришли позже. Музыка, конечно, была древняя, но парни приехали со своими кассетами, и ведущий согласился ставить музыку посовременней и потяжелее. Но дискотека все равно походила на тухлый школьный вечер. «Смотри!» – Таня ткнула Марину в бок. В зал стали приходить ребята и девчонки в верхней одежде. Толпились, кучковались, но почему не оставляли одежду в гардеробе, было непонятно. «Местные, что ли?» Молодежь из соседней деревни приходила в пансионат потанцевать. Музыка приезжих им не нравилась. Они то и дело подходили к диджею, спорили, ругались, но добивались позапрошлогодней попсы. Следом шли Антоха, Макс или Серега, и зал наполнялся современным роком. Подростки разделились на 2 лагеря. Обстановка постепенно накалялась. Наблюдать, как парни показывают превосходство, Тане и Марине не хотелось. Да и приставания гопников напрягали. Решили пойти прогуляться. Муравей придержал дверь, пропустил девчонок вперед и побежал в корпус. Почему-то без куртки, видимо, на минуту. А подруги пошли по длинной обводной аллее. Апрель был хоть и теплым, но вечерами все еще зябким. Тем более в лесу, где находился пансионат Пушкинские горы. Подмерзшие девчонки вбежали в фойе. «Где вы бродите?» С порога налетела на них восьмиклассница Света. «А тебе чего? Где хотим, там и бродим!» Возмутились такой наглостью без пяти минут выпускницы. «Местные избили муравья из вашего класса. Сказали, чтобы не выпендривался со своей музыкой!» Девочки переглянулись. Они не были в том кругу, но остаться безучастными не могли. У пятого номера толпились ребята. Муравей лежал на кровати с опухшим лицом. Бровь и губа были рассечены. Манечка заботливо обрабатывала раны перекисью. Парни молча сидели вокруг. «Суки! Они не знают, с кем связались!» Глухо произнес Антоха и резко встал. «Народ! Не надо!» Прошептал муравей и скорчился от короткого кашля. «Ребра!» Маня перевела взгляд на Антона. «Я с тобой». Они вышли из комнаты. «Нас Оленька сразу заподозрит. Давай попросим Маринку и новенькую. Они нормальные, не сдадут». План мести разработали быстро. Марина и Таня вернулись на дискотеку. Выбрали двух самых наглых парней и заманили на прогулку. Те, конечно, рассчитывали на продуктивный вечер, поэтому терпели длительные переходы с одной просеки на другую и разговоры о звездах и местной моде. Засада была распланирована подальше от корпусов. Девушки, мило беседуя и всячески намекая на грядущие возможные удовольствия, провели жертв через перелесок в поле. Тут-то на них и набросились разъяренные ребята. Повалили. Те не успели ничего понять или опомниться. Нападение было неожиданным и быстрым. Били глухо. Молча. Ветровки забрызгивались черными каплями крови. Молодое, засыпающее поле было перепахано локтями и коленками дравшихся. Девчонки оторопели от увиденного. Одно дело помочь отомстить за одноклассника, а другое – стоять и смотреть, как ты только что стала причастна к жестокому избиению. Из оцепенения вывел хриплый голос Антона. «Бегите, дуры!» И они побежали, сломя головы, не оглядываясь, убегая от страшной мысли. А что, если они их убьют? Что тогда? Через пару часов, когда все вернулись, история была пересказана несколько раз. Волнение начало спадать, и появилась залихватская радость от того, что есть справедливость в мире. Нельзя вот так взять и запросто избить человека, не думая о том, что прилетит в ответ. Только мерзкая мысль, не переборщили ли с местью, скользко ворочалась в бесшабашных сердцах. Последовавшая осада корпуса принесла облегчение. Их не убили, но вместе с тем и жуткий страх. Если ворвутся, то не остановятся. Оленька с Еленой Борисовной в полном недоумении убеждали собравшуюся у входа в корпус толпу, что они обознались, что внутри только дети, никто не выходил и не гулял. Они, конечно, опросили оба класса, но разве кто-нибудь признался бы в такой ситуации? Девочки тестировали новый макияж, когда пришла Оленька с расспросами. Антон играл на гитаре, Костя тихо пел, Арсен бубнил что-то, потом оказалось молитвы. Муравей с примочками на лице отвернулся к стенке и старательно спал. Странно, что это не удивило Оленьку, хотя, скорее всего, она все поняла. Одуревшая толпа местных перешла к активным действиям. Залезала на балконы первого этажа, пытаясь увидеть тех дур проклятых, которые заманили друзей на поле. Но школьники не растерялись. Мгновенно во всех номерах погасили свет. Девчонки нырнули под кровати. Только в комнате ребят горел свет и продолжался тихий концерт. Они не просто нарочито игнорировали шаги на балконе, но были внутренне готовы к нападению. Отомстить за муравья не так, как сделали, подло из-под тишка, а открыто, в честной схватке. Теперь они стыдились своей трусости и были бы рады второму шансу. Осада продолжалась долго. Толпа, как отупевшее стадо, стучала в серую железную дверь корпуса, но не решалась разбить огромные витринные окна справа и слева от двери. Они, как слепые, бродили вокруг здания, не понимая, как пробраться внутрь. «Отдайте нам девок, и мы уйдем!» «Все равно их найдем! Мы знаем, что они там! Откройте! Открывайте! А то хуже будет!» Бедная Ольга Олеговна медленно пошла к двери. «Ты куда?» Елена Борисовна схватила ее за рукав. «Пусти! Не слышишь? Хуже будет! А у нас дети! Надо отступить!» «Ты рехнулась, что ли? Что будет хуже? Вот если откроешь, то, конечно!» «Идиотский пансионат! Даже телефона нет в корпусе!» «Стой! Я запрещаю!» «Леночка, дети же тут! А эти говорят, что будет хуже! Нельзя, чтобы стало хуже! Нет, нельзя. Я договорюсь. Ольгу трясло. Ледяными пальцами она высвобождала потрескивающий рукав. Оля, Оля, что ты? Нет, не бойся, все пройдет. Елена Борисовна обняла ее и крепко прижала. Та тут же обмякла и заплакала. Хуже будет, Леночка, хуже. Я понимаю, милая, не бойся, не будет. Ватные ноги не удержали Ольгу. Она осела на пол, да так и осталась сидеть в объятиях огромного пустого холла. С балкона второго этажа на нее смотрели несколько десятков детских глаз, и от вида сдавшегося, испуганного взрослого детям становилось неимоверно страшно. Кто-то беззвучно плакал, кто-то убегал в комнату, но некоторые нашли мужество спуститься к учителю. Восьмиклассники молча сели вокруг Оленьки, а ребята постарше встали за ними. Ольга подняла полные слез глаза. «Дети! Ее дети! Она никогда их не предаст! Насколько хуже бы ни стало. Никогда. Осада завершилась крайне нестандартным образом. Крепкая пожилая дворничиха, которая делала обход территории, увидела толпу местных ребят и начала так колоритно и объемно ругаться, что минут через пять крыльцо полностью опустело. Молодежь сначала растерянно оглядывалась, словно не понимая, что они тут делают, а потом растворилась в темноте палисадников. Утром идти на завтрак Тане и Марине было очень страшно. Парни принесли еду и накормили боевых подруг. Вот только в глаза друг другу смотреть не хотелось. Не сговариваясь, все решили молчать о позорном поступке, словно поверив в то, что накануне после ужина из корпуса и правда никто не выходил.